Глава 6. «Меня предали», — заговорил Джарис Хан, когда Этана раздала всем покупку полному вина. «Предал тот, кому все мы доверяли больше всего». «Грегус Матце», — вставила его дочь, опускаясь на пол рядом с Кентрилом. Глаза ее встретились с глазами капитана, и на миг в этих изумрудных озерах засиял волшебный свет, но быстро потух. «Грегус Матце. Мой отец однажды назвал его братом из братьев». «Он сидел по левую руку от меня, тогда как добрый жрец Тобио занимал место по правую». Седовласый лорд откинулся назад, обнимая обеими ладонями кубок. «Им я дал трудное задание – превращать видение в реальность. Им я поручил благословенное дело отвести нас в святилище небес». Наемники и два мага сидели на полу перед пленником-монархом, угощаясь фруктами и вином, принесенными грациозной и прекрасной Этаной. После пережитых мытарств отряд с благодарностью воспользовался гостеприимством лорда Хана. Кроме того, у капитана и магов накопилось множество вопросов, на которые способен ответить лишь легендарный правитель священного королевства. Джарис Хан выглядел как настоящий правитель. Ростом он был не ниже Кентрила и почти так же широк в плечах. Ни внешность, ни поведение Хана не говорили о его преклонных годах, не проявлял он и признаков старческого слабоумия. И хотя морщины избороздили его лицо, крепкая квадратная челюсть, королевский с чуть заметной горбинкой нос и пронзительные зеленые глаза по-прежнему придавали старцу вид настоящего повелителя. Даже длинные серебристые волосы не старили его, оказались символом мудрости. Размышляя над словами хозяина дворца, Кентрил хмурился и разглядывал гладь вина в своем кубке. Но в легендах говорится, что Матце остался на земле случайно, что он потратил годы, пытаясь присоединиться к вам. Джарис Хан вздохнул. «В легендах всегда больше вымысла, чем правды, друг мой». «Значит, вы не добрались до небес?» – спросил Цзин, уже опустошивший свой кубок. «Заклинание не сработало?» На взгляд капитана, Вежири казался куда больше огорчен тем, что магия не помогла, чем судьбами злополучных жителей Уриха. «Нет, мы обнаружили, что попали в безвыходную ловушку Лимба. Вечный переход между земным уровнем и нашим великим местом назначения. И все из-за одного единственного человека». «Грегуса Матце», — повторила Этана, потупив взор. В капитане Дюмоне вспыхнуло огромное желание успокоить ее, но он подавил порыв. «Что он сделал?» «Когда пришло время последней части заклинания», — объяснил монарх, «Тоби услышал, что слова читаются неправильно. Их смысл извратился. Они приглашали не к путешествию на небеса, а к погружению в огненную бездну преисподней». Кентрил взглянул на Зейла, слушающего старика так же внимательно, как и все остальные. Некромант кивнул. «Во многих магических формулах достаточно лишь немного исказить смысл одного слова, чтобы эффект оказался совершенно противоположным. Заклинание исцеления способно обострить болезнь или даже погубить человека». «Грегус задумал не просто погубить нас», – пробормотал Джарис Хан. «Он замыслил обречь на проклятие наши души, и ему это почти удалось». Капитан представил себе женщину, сидящую рядом с ним, заброшенной в королевство Диабло, и содрогнулся. Если бы он мог, он схватил бы мерзавца Грегуса Матце за шею и выкручивал бы, выкручивал, пока тот не стал бы разглядывать исключительно собственные пятки. «Ему бы удалось», — добавила Этана, слегка зардевшаяся под взглядом капитана Дюмона. «Если бы не мой отец и Тобио». «Мы попытались повторить уже произнесенную формулу, исправить то, что было перевернуто. И вот вместо небес или ада, мы оказались в самом центре бесконечного ничто, в царстве вечности, из которого нет возврата». Фыркнув, Квофдзин заметил. «Надо было прочесть заклинание оттуда. Это простейшая задача для любого хорошо обученного визжири, а тем паче...» «Не такая уж и простейшая, друг мой. Когда все жрецы и маги погублены этим самым заклинанием...» Холод сковал добрые черты правителя Уриха. «Грегус все тщательно спланировал. Допущенная ошибка быстро выкачала жизненные силы всех читавших заклятия, кроме меня и Тобио. Магическая мощь и знания спасли нас, но мы стали слабы. Хуже того, без помощников у нас не хватило энергии изменить формулу». Неспособным что-то исправить Джаре Сухану и верховному жрецу все же удалось изгнать Грегуса Матце в момент его триумфа. Битва эта стоила Тобио жизни, но вышвырнув предателя колдуна, они помешали ему осуществить свой чудовищный план и низвергнуть Урих во владение первичного зла. Вот так королевство и его жители оказались посреди ничто, в котором нет даже времени, пока не пришел тот миг, когда мир внезапно вновь возник вокруг них, мир, утонувший в глубокой тени. «Если ты прожил всю жизнь в Урихе, то не узнать великую гору Немир и тень, которая она всегда отбрасывала на наше честное королевство, ты не можешь. Поверив, что наше проклятие неожиданно кончилось, больше 40 моих людей без раздумий бросились за главные ворота. Они лишь хотели почувствовать на своей коже солнце и ласку мягкого ветра». Хан откинулся на спинку кресла. Сейчас он был бледнее некроманта. «Но обрели они смерть, ужасней которой трудно себе представить. Они выбежали на солнце и тем самым обрекли себя. Чуть только яркие лучи коснулись их кожи, они сгорели, растаяли, как осколки горного льда, кинутые в пышущий жаром кузнечный горн. И эхо повторяло крики несчастных обитателей Уриха еще долго после того, как они превратились в мелкие, испарившиеся за считанные секунды лужицы. Кто-то из тех, кто оказался у края тени, ухитрился вернуться под ее защиту, но этим бедолаги лишь продлили свою агонию, медленно сгорая заживо изнутри. В конце концов, застывшие в межвремени вынуждены были добить кричащих, корчащихся, полуразложившихся жертв солнца. Этана подлила Кентрилу еще вина, слегка улыбнувшись ему. Однако по щекам ее бежали слезы. Она подняла свой кубок и продолжила страшный рассказ отца. «Мы недооценили чудовищность Грегуса Матцы. Эта подлая гадина не оставила нам ни клочка истинного мира. Более того, мы начали бояться, что когда тень горы снова отползет и солнце коснется наших домов, мы все разделим судьбу погибших». Но следующим утром случилось то, что испуганные жители города приняли сперва за чудо. С первыми проблесками рассвета мир начал исчезать. И вновь пустота Лимба окутала город и его обитателей. Потрясенные люди все же согласились, что пока не будет найдено решение, изгнание все же предпочтительнее жуткой смерти. И все взгляды обратились на Джариса Хана. Люди были убеждены, что он непременно отыщет путь к свободе. Многие даже сочли избавление от сжигающего солнца знаком, что небеса еще не покинули их. Урих либо благополучно вернется на уровень смертных, либо продолжит путешествие к священному царству. «И после множества исследований, — признался отец Этаны, — я понял, что есть способ привязать нас к реальному миру, а со временем вернуться окончательно. С помощью моей бесценной дочери». Он улыбнулся молодой женщине с пламенеющими локонами. «Тоже искушенный в науках, я создал два уникальных магических самоцвета». Джарис Хан передал Этане свой кубок и на глазах гостей нарисовал пальцем прямо в воздухе огненный круг. В центре пылающего кольца принялись сменять друг друга два образа. Бледный кристалл, блестящий, как лед на полуденном солнце, и его черный, как смоль, близнец. Никто никогда еще не видел столь прекрасных драгоценностей, и капитан Дюмон и его люди потеряли дар речи. «Ключ к тени», – провозгласил хан, указав на черный камень. «Ключ к свету», – добавил он, представляя ледяной алмаз. «Один надо поместить над Урихом, в самой глубокой пещере, другой – на вершине Немир, чтобы он мог поймать первые лучи солнца. Вместе они свяжут тень, легшую сейчас на нас, и удержат ее на месте навсегда, чтобы мы могли остаться здесь и искать способ окончательного возвращения в мир живых». И когда Урих вновь возник в мире смертных, как и предсказывал Джарис-хан, план был приведен в действие. Из многих отважных добровольцев отобрали десяток. Пятерых послали в недра земли отыскать самое темное из всех темных мест, где тень властвует вечно. Другие пятеро должны были подняться на вершину Немир, чтобы оставить самоцвет там, где укажет повелитель. Вместе с ключом к свету вторая группа несла специальные щипцы, чтобы не попасть под смертельные лучи солнца. Когда два отряда отправились в путь, надежды людей возросли многократно. Всем казалось, что теперь их мечта сбудется. К несчастью, никто не учел возвращение Грегуса Маци. Можно только предполагать, что он подозревал или даже обнаружил присутствие тех, кого так давно предал. Когда тень укутала Урих в следующий раз, у ее границы уже стоял наготове черный колдун. Он разгадал замысел жителей спасти королевство и быстро последовал за теми, кто взбирался на гору. И там, произнеся магическое заклинание, предатель молнией расколол вершину пика и убил пятерых героев. Когда эта часть грязной работы была сделана, Грегус Маци тайком пробрался во дворец своего бывшего господина. Хана он застал врасплох. «Я даже не успел поднять глаза, когда осознал, что он нанес магический удар. Я кинулся в бой, но обнаружил, что мы с креслом стали единым целым и, в свою очередь, обернулись частью всего дворца. Я оставляю тебя тут сидеть и обдумывать свои ошибки вечно, милорд. Бросил мне подлец. А теперь я пойду вершить судьбу твоего любимого королевства, захватив второй камень в глубинах под городом и уничтожив его так же, как первый». Старец в мантии пригладил рукой серебрящиеся волосы. В уголке глаза блеснула готовая сорваться слеза. «Понимаете, друзья, я любил Грегуса как собственного сына. Временами я думал, что...» Он бросил взгляд на смутившуюся Этану. Сидящего рядом с ней Кентрила пронзило острое жало ревности. «Но это еще ничего. Самое страшное, что он намеревался оставить меня здесь, лишив возможности помешать ему, а сам отправился разрушить последние надежды тех, кто доверил мне свои судьбы». И все же Грегус Маци недооценил своего бывшего господина. Да, старик ослабел. Да, он оказался в капкане. Но хан обладал и другим источником силы. У него был народ, и он любил этих людей. И теперь он черпал энергию оттуда, из Уриха. А потом ударил по презренному Грегусу Маци. Ударил силой тысяч человек, а не одного. «Я сознаюсь, что пошел на это», – пробормотал усталый монарх, прикрыв глаза и погрузившись в воспоминания. «Я ударил с гневом, ударил с ненавистью, ударил греховно, но я ударил и с надеждой, и решимостью. У Грегуса не было шансов. Не осталось даже тела предателя, которое можно было бы похоронить или сжечь. Только несколько струек дыма отметили последний миг того, кто проклял свет среди светлых. Но хотя негодяй и расплатился сполна, он, как ни прискорбно, снова добился успеха, обрекая любимое Джарисом ханом королевство на ужасное изгнание. Без кристалла на вершине Немир Урих не мог удержаться в реальном мире. И чуть только забрезжил рассвет, город вновь оказался в межпространстве Лимба. На этот раз без всякой надежды. «Видите ли, я не мог воссоздать кристаллы», – признался Хан. «Их сотворение требовало веществ, которые были мне уже недоступны. Хуже того, теперь я сросся с этим креслом. Я не в силах освободиться, как ни пытался. И всецело завишу от забот моей любимой дочери». Но даже в таком состоянии Джарис Хан не сдался. У него была огромная библиотека. Книги, свитки, талисманы. Их находили и приносили во дворец жители Уриха. Он придумывал заклинание за заклинанием, надеясь, что когда королевство снова вернется в мир смертных, какое-нибудь из них обязательно сработает. И в тех редких случаях, когда Урих вновь появлялся под тенью, он смотрел в магические кристаллы в надежде найти бродящих поблизости людей и попросить их о помощи. И вот, наконец, появился Кентрил Дюмон, да еще и прямо в городе. «Вы не можете представить, какое облегчение я испытал, увидев вас. Отважные исследователи в самом центре моего королевства. Я знал, что не имею права упустить шанс, эту единственную надежду. Я должен был привести вас сюда». Перед мысленным взором Кентрила предстали легионы призрачных фигур, гонящих их отряды от улицы к улице. «Можно было бы выбрать и лучший способ». «Мой отец сделал то, что смог, капитан», – перебила, словно извиняясь, Этана. «Он не способен выйти наружу. Ему пришлось». «Это были твои люди?» – спросил Зейл тоном, не требующим ответа. «Они, как мертвые, и все же не мертвые». Хозяин Уриха мрачно кивнул. «Быть заключенным между небесами и землей довольно трудно. Лимб взимает свою дань. Мы уже не живы, но и не вполне мертвы. Этана, я и те, кто служил во дворце, пострадали меньше остальных. Нам помогли защитные заклятия и связь с этим местом. Но и мы неминуемо превратимся в таких же, как они, если кто-нибудь не поможет нам в ближайшее время». «Кто-нибудь», – прошептала красавица с каштановыми волосами рядом с Кентрилом, глядя на него. «Но что мы можем сделать?» – воскликнул капитан. Улыбка, которой девушка одарила его, целиком захватила сердце мужчины. «Вернуть ключ к свету на вершину». «Вернуть кристалл!» – фыркнул Квовдзин. «Ты же сказал, что он уничтожен!» Хан вежливо кивнул Вежире. «Так мы полагали, так полагал и Грегус. Но как раз, когда я оглядывал окрестности, я увидел ключ к свету. Он не разбился вместе с горной вершиной. Силой взрыва его отбросило далеко в сторону, и он скатился по склону». Крошка-колдун потер костлявый подбородок. «И вы не подобрали его? Наверняка же ночью, когда все в тени». «Далеко не все является тенью. В тот самый вечер, когда мы вновь обрели наш дом, после того, как погибли жертвы солнца, я послал небольшую группу на разведку. Под покровом ночи задача казалась простой. Нам нужно было только оглядеться». Уголки губ Хана горестно опустились. «Но когда первый человек шагнул за пределы тени Немир, он тоже сгорел». Этана опустила руку на запястье Кентрила. Глаза ее молили о помощи. «Мы в настоящей, надежной ловушке, капитан. Наш мир заканчивается сразу за городскими стенами. Шагни хоть на дюйм дальше, я рискую растаять. Плоть моя станет жалкой лужицей, а кости – горской золы». С этими глазами, с этой мольбой в голосе капитан Дюмон не мог бороться. Рука его заботливо накрыла руку девушки, и офицер повернулся к Хану. «Можем ли мы достать кристалл? И есть ли у нас время, чтобы вернуть его на место?» Надежда осветила лицо старца. «Вы сделаете это для нас? Вы поможете нам? Я обещаю наградить каждого по-королевски». Джодас чуть не поперхнулся вином, Да и у остальных бойцов настроение явно улучшилось. Задание, конечно, трудное, но выполнимое. И выгодное к тому же. Добровольцами вызвались все как один. Лишь Зейл и Дзин промолчали. «Всем идти не надо», – заметил Кентрил. «Горст, ты мне точно нужен. Джодас, ты умеешь хорошо карабкаться по скалам. Брек, Орлиф, вы тоже с нами. Элберт, остаешься за главного». Кое-кто из оставшихся принялся возражать, но хан успокоил всех короткой фразой. «Если вы свершите для нас чудо, вознаграждение получат все, обещаю». Кентрил уточнил, где хан видел кристалл и надо ли им торопиться. Джарис заверил его, что если бойцы выйдут в течение часа, то вполне успеют добраться до вершины. Тропа, прорезанная в горе, минувшими веками сослужит им хорошую службу. Потом правитель Уриха попросил дочь принести какую-нибудь коробочку. Этана вернулась буквально через несколько секунд с маленькой серебряной шкатулкой и отдала ее капитану. А хан протянул Кенрилку камешек, очень похожий на бриллиант, на верхней грани которого была вырезана одинокая руна. Этот осколок остался при создании главного кристалла. Руна заклятия связана с остальными. Держи осколок перед собой, и он поведет тебя. «Вам пора идти», — сказала дочка патриарха и вновь прикоснулась к руке Кентрила. «Благословляю вас». Зейл преградил офицеру дорогу. «Капитан Дюмон, я хотел бы отправиться с вами. Мои знания могут пригодиться. К тому же я хорошо знаю этот край. Я уверен, что смогу помочь». «Мудрое предположение», — воскликнул Джарис Хан. «Благодарю тебя». «Ну, если он идет, мне нет нужды карабкаться на холодную гору», — фыркнул Дзин. «Я предпочитаю подождать тут». Хозяин дворца согласился и с этим решением. «Своим пребыванием ты окажешь мне честь, достойный маг. Возможно, с твоей помощью я смогу освободиться от заклятия Грегуса. Книги, свитки и прочие работы, собранные в моем святилище, в твоем распоряжении, можешь работать. А в обмен на мою свободу ты возьми с собой все, что пожелаешь». Как слова о золоте и богатстве всколыхнули сердца людей Кентрила, так упоминание о магическом знании подействовало на Вижири. «Ты очень щедр, милорд хан». «Я отдам все, лишь бы покончить с этим кошмаром», — ответил старец, и взгляд его устремился на капитана Дюмона. «Не так ли, Этана?» «Все, что угодно», — согласилась она, тоже глядя на Кентрила. Крошечный драгоценный камень ярко сиял. Хороший знак. Быстро сжав кулак, чтобы не выронить маленький самоцвет, Кентрил опустил его в тот же мешочек, в котором лежала брошь. Он не рассказал Этане о находке, но поклялся, что вернет ей украшение, как только ключ к свету будет водружен на нужное место. Джарис Хан дал им подробнейшие инструкции о том, что потребуется сделать, когда они найдут магический кристалл. Кентрил точно знал, куда отнести его и как положить, чтобы ветер не сдул камень и чтобы грани его поймали первые же лучики солнца. Только точное выполнение указаний старца могло удержать Урих и Этану в этом мире, не дать им растаять на рассвете. 5 человек огибали гору. Проложенная в скале тропа сохранилась, но время все же поработало над ней. Не раз и не два приходилось им перепрыгивать трещины и перебираться через завалы. На краю очередной трещины Орлиф не удержался и соскользнул вниз. Но Горст и Джодас втянули его назад. К удивлению наемников, Зейл оказался отличным проводником. Он действительно прекрасно знал местность. Правда, некромант никогда не взбирался на вершину Немир, но он словно нутром чувствовал, куда следует идти. Кентрил с факелом в руках следовал за Зейлом, и каждый раз, когда лютый пронизывающий ветер вздувал плащ некроманта, капитан видел загадочный мешочек на поясе бледного колдуна. Отчего-то его содержимое по-прежнему тревожило его. Кентрилу даже казалось, что котомка пялится на него. Предположение это Кентрилл посчитал нелепым, но от ощущения, что за ним следят, избавиться так и не сумел. «Здесь выход породы. Надо будет перелезать», — сообщил, оборачиваясь, Зейл. «Горст!» Загорелый боец, надевший для восхождения просторную холщовую рубаху, протиснулся вперед с бухты и троса. Вдвоем с Кентриллом они закрепили веревку, и люди по очереди стали перебираться на ту сторону скального выступа. Пока отряд отдыхал, Кентрилл достал осколок кристалла. На этот раз он сиял так ярко, что капитан удивился, не увидев ключа к свету на каком-нибудь выступе прямо под носом. «Он должен быть близко», – пробормотал офицер. «Да, если нам повезет», – отозвался некромант. «Джарис Хан полагал, что камень упал гораздо дальше. Как ты считаешь, сколько осталось времени?» Зейл вгляделся в ночное небо. Им потребовалось несколько часов, чтобы добраться сюда. Тьма давно уже поглотила тень Немир. «Достаточно, если мы быстро найдем ключ. Этот склон не так крут, как тот, который нависает над Урихом». И они двинулись дальше, ежась в холодной ночи. Кентрилл снова достал маленький камешек, сверяя направление. Минуту спустя они увидели магический самоцвет. Грязь и камни, вероятно, последствия губительного заклинания Грегуса Матце, почти погребли под собой драгоценность. Только когда Кентрилл повернулся вокруг своей оси, чтобы выяснить, отчего это осколок показывает, что им не следует идти дальше, он задел носком сапога несколько камней, которые откатились, открывая блестящий краешек. Хотя лишь скудный свет принесенных людьми факелов разгонял здешний мрак, ключ к свету сиял подобно крошечной звезде, упавшей на землю. Зейл нагнулся, откапывая самоцвет. Ограненный кристалл удобно расположился в сложенных чашечкой ладонях. «Стоящая должна быть вещица», — хмыкнул бородатый Брэк. «Как ты думаешь, много за нее можно выручить, а, капитан?» «Больше, чем в Урихе, тебе все равно нигде не дадут», – парировал Кентрилл, сверля наемника свирепым взглядом. Мысль о том, чтобы предать Этану, наполнила его гневом. Зейл мгновенно выступил в роли миротворца. «Никто не собирается поступать как-то иначе, чем мы намеревались сделать, капитан. А теперь нам надо поторопиться. Рассвет медлить не станет». Некромант убрал кристалл. Люди начали последнее восхождение. Горст укреплял тросы и действовал теперь в качестве противовеса, когда солдаты, раскачавшись, перелетали с уступа на уступ. Кентрилл обнаружил, что такой способ передвижения куда легче, чем он ожидал. Горы его родного края были более круты. Если бы народ Уриха не был проклят, если бы они не были вынуждены прятаться в тени этого самого пика, то и сами запросто могли бы добраться до вершины. Наконец группа достигла цели. Солдаты остановились на широком карнизе, и Зейл протянул ключ к свету Кентриллу. «Можно спросить, капитан, о чем Джорас? Что случится с нашими, если мы не водрузим эту штуку на нужное место? Они исчезнут вместе с остальными?» Кентрилл посмотрел на Зейла, который лишь пожал плечами. «Лучше не выяснять». Капитан Дюмон и некромант огляделись и выбрали место для кристалла. К сожалению, чтобы добраться до него, необходимо было вскарабкаться на 300 футов вверх по опасному крутому склону. И хотя вершина Немир была разрушена, капитан и маг согласились, что это место самое подходящее. «Я сделаю это один», — сообщил Кентрилл остальным. Горст, однако, был против. До сих пор он молчал, но предложение Кентрилла всколыхнуло в нем бурю протеста. «Тебе нужен якорь. Мы свяжемся веревкой, обмотаем ее вокруг пояса, и если ты упадешь, я тебя удержу». Зная, что с помощником в этих вопросах лучше не спорить, Кентрилл позволил великану сопровождать его. По правде сказать, он знал, что будет чувствовать себя спокойнее, если Горст окажется рядом. Они сражались бок о бок долгие годы и привыкли полагаться друг на друга. Если кому-то и можно доверять, карабкаясь в гору, то только Горсту. Начав подъем, Кентрилл стиснул зубы. После относительно простого путешествия и поисков кристалла последний участок пути казался труднопреодолимым. Ветер здесь бушевал 100 раз яростней, и нигде офицер не находил надежной опоры. Боясь остановиться, Кентрилл двигался все быстрее и быстрее, отталкиваясь от любых неровностей отвесной скалы, молясь лишь, чтобы удача не отвернулась от него до того, как он взберется на вершину. Горст с его природным умением, которое, кажется, проявилось у него абсолютно во всем, не отставал. Кентрилл представил, как друг одним ударом выдалбливает себе опоры для рук в каменной стене. Наверное, было бы лучше, если бы гигант отправился наверх один. Но как же честь и долг капитана? Наконец, пальцы Кентрилла нащупали неровный край, образовавшийся после взрыва площадки, и тут же соскользнули с обледеневшего валуна. Чудом капитану удалось преодолеть последние метры. Кентрилл огляделся вокруг, изучая территорию. Здесь свободно могли бы разместиться четверо. И определенно это то самое место на Намир, куда падают первые утренние лучи солнца. Горст вскарабкался следом с резвостью горного козла. Тряхнув головой и отбросив упавшие на глаза густые волосы, наемник широко ухмыльнулся Кентриллу. Капитан Дюмон достал из мешочка на поясе кристалл, потом изучил почву, не желая, чтобы ключ к свету свалился со своего помоста, когда скалолазы вернутся в Вурих. «Может, сюда?» – предложил Горст и указал на небольшой выступ на скале, чем-то напоминающий опрокинутую на бок миску. Выемка в холмике соответствовала указаниям Джариса Хана, только вот самоцвет в нее не помещался. Вытащив кинжал, Кентрилл принялся расширять отверстие. Казалось, нужно только выковырять из углубления немного заледеневшей земли. Затем можно будет надежно разместить в созданной природной чаше драгоценный камень и убраться из этого холодного места. Кинжал медленно вгрызся в твердую почву. В стороны разлетелись окаменевшие комки земли. Тут кончик клинка царапнул почему-то белому. Кентрилл удвоил усилия, пытаясь извлечь находку. И выругался. Это была кость. У него даже сомнения не возникло, что кость эта принадлежала одному из 5 несчастных, убитых Грегусом Маци. Сколько Кентрилл не бился, он не мог выкопать эту кость, и никакая другая точка на вершине Немир не подходила для их цели. «Дай-ка я попробую». Горст занял место Кентрилла, обнажив собственный клинок. Для многих кинжал великана послужил бы отличным коротким мечом. Горст с остервенением принялся колоть мерзлую землю. Наконец, очистив достаточно большой кусок кости, вероятно, предплечье, Горст ухватился за нее своими огромными лопищами и потянул. Он хрюкал от напряжения, мускулы его вздулись, жилы на шее неистово пульсировали. Стылую землю прорезали трещины. Наконец, кость выскочила из земли. Вскрикнув от неожиданности, Горст упал на спину и заскользил по обледеневшей горной вершине к краю. Сунув артефакт в образовавшуюся яму, Кентрилл обхватил одной рукой выступ, прижимаясь к нему, как к родному существу. Другой рукой он поймал веревку, связывающую его с Горстом, и рванул изо всех сил. Голова и руки солдата уже болтались над пропастью, однако трос натянулся, и Горста развернуло боком. Одна нога повисла, зато теперь он мог протянуть руку и нащупать какую-нибудь опору. Только бы найти какую. Задыхаясь, Кентрилл тащил его, борясь с усталостью, силой тяжести и отнюдь не ничтожным весом товарища. Рука, сжимающая выступ на вершине, побелела от боли, но пальцы не разжимались. Первая попытка ухватиться за что-нибудь Горсту не удалась, и он едва не канул в пропасть. Кентрилл не дал ему свалиться. Капитан всем телом откинулся назад, стараясь, насколько это возможно, служить противовесом рослому и тяжелому наемнику. Со второй попытки великан зацепился за маленький скальный бугорок и медленно, осторожно начал подтягиваться к скале, пыхтя от усилий. «Ключ», — напомнил он Кентрилу, — «уже на месте». Теперь кристалл, водруженный на площадку, оставшуюся от вершины горы после взрыва, будет выполнять свои обязанности даже в дождливые и снежные дни. Ключ к свету внезапно мигнул, словно просыпаясь после долгого сна. На секунду Кентрилл решил, что сработала внутренняя магия камня, но вдруг осознал, что не только кристалл кажется теперь ярче, но и он видит окружающее пространство несколько лучше, чем прежде. Офицер оглянулся через плечо. Неужели они были так близки к неудаче? Светало. Самоцвет вспыхнул, как само солнце, словно впитывая в себя каждую кроху света. Кентрилл наблюдал чудо еще несколько секунд, а потом поспешил по ледяной вершине Немир к ее краю. Свет дня пытался проникнуть в защищенной тенью горы Урих. Вдалеке джунгли распахнули задернутый на ночь зеленый полог. Скалистый ландшафт вблизи знаменитого королевства обрел четкость форм. А Урих, на глазах капитана, солнечные лучи упали на город, в котором Этана молилась за спасителей. Солнце ударилось о щит тени, оберегавший до сих пор девушку. И в итоге свет, заливающий всю землю, отступил. И под неприступной, недвижимой тенью горы предстал обнесенный стеной город-победитель.